Эл распахнула складки верхней одежды Алмейры, и под ними мелькнуло лиловое платье. То, что нужно, заключила Эл, освободила Алмейру от ее серого одеяния. Потом сняла свой плащ, набросил ей на плечи. Вот так? Рядом с тобой должен быть принц или король, по крайней мере, но, увы. Я лишь могу его заменить. Эл засмеялась, а Алмейра, утирая слезы, сказала. Это почти правда. Лада изначально принял тебя за принца. Он вел тебя в город, надеясь, что ты будешь нашим королем. Эл засмеялась еще громче. Я оказалась женщиной, бедняга. Я могу попросить тебя? Да. Позволь мне привести в порядок твою одежду и волосы, поскольку нам предстоит торжественный выход, сказала Алмейра. Не могу отказать, согласилась Эл. Алмейра завела ее в одну из комнат, там Эл увидела зеркало и остановилась, как вкопанная. Королева пыталась подвинуть Эл к зеркалу поближе, чтобы та взглянула на себя, но сдвинуть оцепеневшую Эл с места оказалось не под силу. Алмейра нашла гребень, аккуратно разобрала первую прядь волос, а Эл так и стояла на месте, пока ее шевелюра не превратилась в красиво уложенный ореол. Алмейра сняла сумку с ее плеча, поправила куртку. «Что это за зеркало?» — наконец спросила Эл. «Самое обыкновенное. Секрет этих зеркал довольно прост. Его показал странник. Твой отец». «Откуда ты знаешь?» — смутилась Алмейра. «Меня нельзя поить. Все претензии к Таниэлю и его братьям». Алмейра, понимающе кивнула, но заметила. «Горожане лишь подозревают это». «Я не выдаю чужих тайн. Меня это не касается». «Благодарю тебя, Эл». «Что отражается в этом зеркале?» — спросила Эл. Алмейра оставила ее одежду в покое и заглянула в лицо. «Ты знаешь легенду о зеркалах?» — спросила она. «Нет», — честно ответила Эл. «Какую легенду?» «Когда владыка этого мира создал зеркала, которые отражали истинную природу всего живого, и каждый, кто смотрел в зеркало, мог понять свое предназначение в этом мире. Но владыка позднее уничтожил все зеркала. Почему?» «Это знает только он», — ответила Алмейра. «А это зеркало? Оно отражает видимое». Эл вздохнула, а Алмейра ждала, что она взглянет на свое отражение. Эл не двинулась с места. «Все готово», — сообщила Алмейра. «Нам пора», — сказала Эл и подала Алмейре руку. Они спустились в нижнюю галерею. «Мне не хочется выходить из дворца на площадь», — со смятением в голосе сказала Алмейра. «Но там стоит кресло, я видела. Оно для тебя», — настаивала Эл. «Нет, его ставят каждый год. Оно для короля. Это напоминание, что у нас был король. И надежда, что он когда-нибудь будет», — сказала Алмейра и открыла перед Эл дверь. Эл проследовала за ней по подземному переходу, и они вышли на поверхность где-то за пределами площади. Они подошли к воротам. С площади доносился звучный голос Даниэля. Он пел. Эл стала вслушиваться в слова. «Слышишь? Он поет о любви», — торжественно произнесла Эл и толкнула створки ворот. «О том, что в город пришла любовь. Хороший знак. Певец не лжет. Смелей, моя королева». Алмейра вздрогнула, Эл удержала руку в своей и ввела на площадь. Звучала музыка, голос Даниэля стал громче слышен. Он пел со ступеней дворца так, чтобы всем было его видно. Даниэль с возвышения разглядел, что происходит в дальних рядах. Люди расступались, и по образовавшемуся проходу шагала Алмейра в сопровождении Эл. Потом он увидел сияющий взгляд старшего брата Даниэля, одобрительный кивок Лада, торжество в лице маленького Хэти, изумление Ротоборта, который не сводил с королевы глаз. Даниэль, сам того не желая, неожиданно соприкоснулся с ощущениями Кихи, который был непроницаем до этого мгновения. Он проникся ощущением, которыми жил в это мгновение великий, или кого называли великим. Кика был благодарен Эл. Он испытал удовольствие и гордость за нее, точно видел триумф друга. Даниэль умолк, потому что не смог больше петь. Смятение охватило его. Совсем недавно великие всучили Даниэлю редкий кристалл, чтобы певцы рассказали людям об Эл. В их просьбе, так сказал Даниэль, не было доброго умысла, потому он пытался отказаться от этой просьбы. Но строгое требование, с которым обратился к нему Ротоборт, не подразумевало отказа. Даниэль принял плату от великого, покачал головой и помрачнел. Теперь Даниэль с тревогой смотрел на Кикху. Когда была ложь? Тогда или сейчас? Кикха ответил ему насмешливым взглядом и дал понять, что он все слышит, что придется исполнить данное обещание. Даниэль понял, что Великий состроил им ловушку, в которую попалась совесть троицы певцов. Даниэль задрожал от напряжения. Сошел по ступеням вниз, поравнялся с девушками, точно встречал их. Эл серьезно посмотрела на него и передала руку Алмейры Даниэлю. Тот взял ее механически и направился к креслу. Ему показалось, что Алмейра испугалась, когда он усадил ее на трон, предназначенный королю. Но Эл кивнула ей одобрительно, и Алмейра осталась сидеть. Эл развернулась и поклонилась людям. Наступило молчание, девушка обвела взглядом притихших горожан. Ее поступок стал неожиданностью, но еще не вызвал ни осуждений, ни одобрения. Лада отделился от толпы, поклонился, встал за спинкой трона. Поддерживая решение Эл, там же встали и трое певцов. Перед тем, как присоединиться к ним, Эл встала напротив трона, опустилась на колено, коснулась края платья Алмейры. «Пока я пребываю в этом городе, мои знания, сила, отвага моя в твоем распоряжении, королева Алмейра», сказала она громко, так, чтобы ее слышали все. Эл встала рядом с Лада. «Благодарю тебя», — шепнул он. «Что-то я жреца не вижу», — тоже шепотом сказала Эл. «Он не посещает праздники», — ответил Лада. Эл позвал Даниэль. «Сейчас будет время для песен. Что нам делать?» Эл указала взглядом на Алмейру. «Как решит королева», — ответила она. Даниэль склонился и спросил разрешения у Алмейры. Шепнул ей что-то очень тихо. «Такова их воля», — сказала Алмейра. Даниэль приблизился к Ладе, загадочно шепнул тому на ухо, и Лада встревожился. Тут он догадался, что речь о ней. Даниэль в то время двинулся к лестнице, Даниэль и Маниэль шагнули за ним. Лада сделал два шага и встал плечом к плечу с Эл. «Мне нужно тебе сказать», — начал он. «Случилось то, чего я не ждал. Мне следовало объяснить тебе это раньше». «Конкретнее», — сказала Эл. «Люди на площади ждут представления, ей не хотелось задерживать общее веселье». «Отойдем к стене», — предложил Лада. Они оставили Алмейру одну, она почувствовала себя неуютно. Люди были захвачены в предвкушении продолжения праздника. На нее уже мало кто смотрел. Взоры устремились к певцам, и королева перевела дух. Эл снова оказалась у ворот. Вид у Лады был виноватый. Эл ждала объяснений. «Я должен был предупредить себя, но события помчались, и не успела сказать. То, что сейчас будет происходить, затрагивает и тебя». «Каким образом?» — спросила Эл. «Эл, это наша традиция. Певцы прибывают в наш город каждый год перед ураганами, и в этом городе принято...» «Лада, я уже понимаю, что у вас принято. Можно рассказать очень коротко?» «Сейчас будет та часть праздника, когда певцов можно попросить спеть о чем угодно или о ком угодно. Если кто-либо попросит спеть о другом жителе или госте, он должен за это заплатить». «За меня заплатили?» – спросила Эл. «Догадываюсь, кто. И дорого?» Даниэль не сказал мне цену. «Забавная традиция. Необычна для моего понимания». Эл не стала продолжать объяснение. Лада с трудом давался этот разговор. Она хотела пройти сквозь ряды обратно к Алмейре, но сообразила, что исход представления далеко не ясен, и откровения о ней могут навредить королеве. Эл оказалась не единственной, о ком просили сложить песню. Даниэль уже огласил первую просьбу, запел. Он на ходу слагал куплеты и изъяснялся с долей юмора. Они звучали как поучение, люди на площади хохотали, ему приходилось делать перерывы и паузы, чтобы успокоить народ. Когда Даниэль закончил петь, то таком звучали его слова, вышел на ступени, обнял Даниэля и поблагодарил.